то утро матушка Гио явилась в класс с плетеными корзиночками для хлеба. В первой лежали бумажки с именами девочек, во второй — с именами мальчиков, а в последней — с названием сцен, которые нам предстояло играть. Девочкам в роли Камилы, мальчикам в роли Пердикана. Когда я услышала, что волею случаев партнеры мне достается Франк Мю-Мю, я не только не знала, что пьеса, о которой идет речь, вовсе не о животных, поскольку я-то услышала пеликана, но еще и, помнится, сходу расстроилась не на шутку. Жеребьевку намеренно провели прямо перед пасхальными каникулами, чтобы нам хватило времени выучить наизусть текст, но для меня это было катастрофой. Разве могу я сосредоточиться и выучить хоть что-нибудь наизусть во время этих чертовых каникул? Заведомый провал. Я должна отказаться. И главное, пусть ему поменяет партнершу. А то ведь еще и он из-за меня схлопочет плохую оценку. В моем случае каникулы были синонимом полного отсутствия самой возможности выучить что бы то ни было. А тут вся эта болтовня в кружевных жабо, к тому же напечатанная мелким шрифтом. Нет, об этом не стоило даже думать. В общем, после уроков я уже настолько распереживалась, что и не заметила, как он ко мне подошел. Если хочешь, мы можем порепетировать у моей бабушки. Я тогда впервые в жизни услышала его голос и... Уф, господи, как же это было прекрасно. Мне сразу полегчало, он помог мне выйти из стресса. Каким образом? Освободив меня от необходимости о чем-либо просить взрослого. Поскольку он решил, что я раздумываю, какой там... Передо мной открывалась перспектива провести 2 недели в нормальном доме. То скромно добавил. Она в прошлом портниха, может быть, она и костюмы нам сделает. Я отправлялась к этой даме ежедневно и с каждым разом проводила у нее все больше времени. Однажды я даже осталась там ночевать, потому что по телеку показывали ожерелье, и Франк предложил мне посмотреть фильм вместе с ними. В кои-то веки мои сморчки оставили меня в покое. Это ужасно, но в наших кругах, среди неимущих, начать половую жизнь в юном возрасте считается почетным. Мне было 15, у меня был парень, я с ним гуляла, стала с ним жить. Значит, не так уж и безнадежно. Конечно, всевозможной грязи и унизительных домыслов я тогда наслушалась сполна, но, во-первых, к этому я давно привыкла. А во-вторых, до тех пор, пока родственнички не мешали мне сваливать, на все их оскорбления мне было глубоко наплевать. Моя мачеха по такому случаю даже прикупила мне новых шмоток. «Парень, это поважнее хороших оценок», — считала она. «Если бы я знала это раньше», — думала я, разглядывая свои первые более-менее приличные джинсы, «если бы я знала, я бы давно уже напридумывала себе целую кучу пеликанов». Даже не догадываясь об этом, по разнообразнейшим и на тот момент совершенно непонятным причинам, Франк одним своим присутствием не в моей жизни, нет, просто самим фактом своего существования изменил весь расклад. Во всяком случае, для меня. Это были единственные за все детство и самые прекрасные в моей жизни каникулы. Уф, да когда же это кончится? Снова носом в подушку. Поначалу меня там больше всего смутила тишина, поскольку бабушка Франка оставляла нас заниматься одних, а Франк говорил очень тихо, то мне все время казалось, будто в соседней комнате покойник. Франк видел, что что-то не так, и то и дело спрашивал, все ли в порядке. И я всякий раз отвечала «да», хотя на самом деле чувствовала себя не в своей тарелке. А потом привыкла. Как в школе, переступая порог, я скидывала свои доспехи и попадала в другое измерение. Первый раз мы с ним занимались в столовой, которая, наверное, никогда не использовалась по назначению. Настолько там все было чисто и странно пахло. Пахло старостью, грустью. Мы сели друг напротив друга, и он предложил мне для начала вместе перечитать пьесу, а уж потом обсудить, как нам ее репетировать. Мне было стыдно, я ничего не понимала. Настолько ничего, что читала из рук вон плохо, как будто расшифровывала китайскую грамоту. В конце концов он спросил, читала ли я эту пьесу раньше, или хотя бы тот отрывок, который нам с ним достался. И поскольку я медлила с ответом, он закрыл книгу и молча уставился на меня. Я уже готова была оскалиться. Не хватало еще, чтобы он тут меня доставал со всем этим бессмысленным словоблудием XIV века. Я не против, было просто заучить заданные фразы наизусть, как пример старинного жаргона. Ну, то есть чисто фонетически, только пусть он тут со мной не корчит из себя учителя. Желающих отдернуть меня и поставить на место, напомнив, какое я ничтожество, мне и без него хватало. Ладно, еще в школе. Там я старалась особенно рта не раскрывать, чтобы не нарваться на лишние неприятности. Но здесь, в этой комнате, насквозь провонявшей средством для чистки зубных протезов, это было уж чересчур. И пусть он перестанет так на меня смотреть, иначе я уйду. Я не могу, когда меня так вот разглядывают. Это невыносимо. Мне очень нравится твое имя. Мне было приятно это услышать. Хотя я и подумала про себя, еще бы, это же мужское имя. Но он сходу утер мне нос. Так звали одну замечательную певицу. Знаешь, Билли Холидей. Я покачала головой. Нет, ничего я не знала. Он сказал, что как-нибудь даст мне ее послушать, а пока попросил меня пересесть. Слушай, иди сюда. Садись-ка ты на диван, вон туда. На, держи подушку, располагайся поудобнее. Как будто ты пришла в кино. Поскольку я никогда в жизни в кино не была, то предпочла сесть на пол. Он встал напротив меня и заговорил. Прежде всего, он нормальным языком пересказал мне сюжет. Значит так, этот старик, которого зовут Барон, в начале пьесы он взволнован, потому что с минуты на минуту должны разом вернуться его сын Пердикан, которого он много лет не видел. Пердикан ездил учиться в Париж. И Камила, его племянница, с раннего детства бывшая у него на попечении, которую он не видел еще дольше, поскольку отправил ее на воспитание к монашкам. Не делай такие глаза. В то время это считалось нормальным. Монастырь заменял собой пансион для благородных девиц. Их там учили шить, вышивать, петь. В общем, делали из них будущих идеальных жен. К тому же можно было не беспокоиться за их девственность. Камила и Пердикан не виделись 10 лет. Они выросли вместе и в детстве обожали друг друга. Как брат с сестрой, и очевидно, что даже немного больше, если хочешь знать мое мнение. На их воспитание барон потратил уйму денег и теперь хотел бы их поженить. Именно потому, что они и так обожали друг друга, к тому же их свадьба позволяла барону поправить его собственный бюджет. Да уж, все-таки 6000 кю. Ты как, ты меня слушаешь? Ладно, продолжаю. Так вот, у Пердикана и Камилы у каждого из них был свой наставник. Смотрела Пиноккио? Ну, это что-то наподобие сверчка Джимини, Крикета. В общем, тот, кто о них заботится. Ну и заодно постоянно следит, чтобы они не сбивались с верного пути. У Пердикана наставником, то есть единственным его воспитателем, был мэтр Блазиус. У Камилы — мадам Плюш. Мэтр Блазиус — толстяк, бездонное брюхо, который только и думает, как бы выпить. А мадам Плюш — старая грымза, которая только и делает, что перебирает четки и шипит, стоит какому-нибудь мужчине чересчур близко подойти к Камиле. Сама недотраханная, ну, вернее, вообще отродясь не трахавшаяся. Так что, понятное дело, желающая той же участи и для своей подопечной. Помню, к этому моменту я уже и не знала, что и думать. Меня даже стали одолевать сомнения. Неужели это и вправду задала нам училка? Неужели это и вправду столь пикантно? А мне-то казалось, от самого имени этого парня, Альфред де Мюссе, за километр несло нафталином. И я... Ладно, я улыбалась, а поскольку я улыбалась, Франк тоже выглядел совершенно счастливым. У него, казалось, выросли крылья за спиной, и он оговорил с три короба, удерживая мое внимание. Сам того не ведая, он подарил мне первую в жизни встречу с театром. Первый в моей жизни спектакль. Закончив с представлением персонажей, он принялся проверять, хорошо ли я всех запомнила, задавая мне всякие каверзные вопросы. «Прости, но я вовсе не пытаюсь тебя подловить. Это просто, чтобы ты не запуталась дальше, понимаешь?» Я соглашалась с ним, Но на самом деле на пьесу мне было глубоко плевать. Я понимала только, что некий человек уделяет мне внимание, мило со мной беседует. И для меня это было уже не задание по-французскому, а настоящая научная фантастика. А потом он прочитал мне «С любовью не шутят». Вернее, разыграл по ролям. Он менял голос, выступая за разных персонажей, и залезал на табурет, изображая хор. В роли барона он был настоящим бароном. В роли Блазиуса — старым, добродушным толстяком в легком подпитии. В роли Бридена — мелким гнусным старикашкой, только и думающим, что о еде. В роли мадам Плюш — старой девой, разговаривающей с поджатыми губками. В роли Розетты — милой крестьянской девушкой, попавшей в водоворот событий. В роли Пердикана — юным красавцем, не понимающим, чего же он хочет — гулять или трахаться, или остепениться. В роли Камилы — юной девицей. Не шибко прикольной, но прямолинейной и рассудительной. По крайней мере, в начале. 18-летняя девушка, ничего не знающая о жизни, похожая на свечку, что зажигают в церкви. Суперпростая, суперчистая, супербелая, сгорающая в собственном огне. Да, у нее внутри настоящий пожар. Я была потрясена. Прямо как давеча, когда, глотая слезы, увидела бескрайность неба, раскинувшегося надо мной. Крепко сжимая в руках подушку, я так и застыла с улыбкой на губах. Я улыбалась, не переставая. Как вдруг, изображая Пердикана, он с легким раздражением презрительно сказал Камиле: «Милая моя сестрица, монахи не поделились с тобой своим опытом, но поверь мне, это не твой опыт, ты не умрешь, не познав любви». И разом громко захлопнул книжку. «Почему ты остановился?» — забеспокоилась я. «Потому что это конец нашей сцены, и время полдничать. Ты идешь?» На кухне, подкрепляясь черствыми мадленками, выданными его бабушкой, и запивая их уж не помню чем, наверное, оранжиной, я не сдержалась и высказала вслух то, что думала. «Глупо вот так вот обрывать нашу сцену. Интересно ведь узнать, что она ответит». Он улыбнулся. «Согласен. Проблема в том, что дальше идет очень плотный текст. Длиннющие монологи, учить их наизусть мало не покажется. Но все равно жаль, потому что лучшее в этой сцене, сама увидишь, происходит в финале, когда Пердикан выходит из себя и объясняет Камиле, что да, все мужики — придурки, все бабы — стервы. Но в мире нет ничего прекрасней того, что происходит между придурком и стервой, когда они любят друг друга». Я ему улыбнулась. Мы больше тогда ничего друг другу не сказали, но в тот момент оба знали продолжение наперед. Мы допили свою оранжину так, словно бы ничего не случилось, но оба знали. Знали и понимали, что это понятно нам обоим. Мы понимали, что для нас это последний шанс, реванш за все годы одиночества, проведенные среди придурков и стерв всего мира. Да, мы ничего не сказали друг другу. Просто немного помолчали, глядя в окно, чтобы снять напряжение, но мы уже это знали. Что на самом деле мы двое тоже прекрасны. О том, что произошло потом, я могла бы рассказывать тебе всю ночь. О тех двух неделях, что мы провели вместе, как мы разговаривали, учили текст, разыгрывали его по ролям, ссорились, мирились, как я швыряла книгу, нервничала, отказывалась продолжать, истерила, бралась заново, как мы начинали все сначала, репетировали и репетировали, все снова и снова. Я могла бы рассказывать тебе об этом всю ночь, потому что для меня моя жизнь началась именно тогда. И это, звездочка моя, не образное выражение, а настоящее свидетельство о рождении. Так что ты с этим, пожалуйста, не шути, а то я обижусь. Мы решили встречаться каждый день после обеда и репетировать сцены, выученные с утра, и довольно быстро мне пришлось подыскивать себе тихий уголок вне дома, чтобы иметь возможность спокойно заниматься. Я перепробовала разные места. Заднее сиденье разбитого автомобиля, крыльцо заброшенной лесопилки, старую прачечную, но мои попытки спрятаться превратились в своеобразную игру для детей моей сводной сестры. Сводной в том смысле, в котором это было принято в нашей семье. Они таскались за мной повсюду и нигде не оставляли в покое. Пока, наконец, я не нашла себе прибежище на кладбище, устроившись в одном из склепов. Все эти кресты, черепа, обломки надгробий и ржавых оград. Все это мгновенно настраивало на должный лад. А кроме того, как нельзя лучше подходила Камиле со всем ее занудством и истовой набожностью. Я не специально выбрала это место, но оно и вправду оказалось более чем кстати. Не знаю, было ли это связано с обстановкой, с тем, что покойники, убивая время, со скуки решили немножко мне подсобить, но я до сих пор в шоке от того, насколько легко и быстро я выучила тогда наизусть весь свой текст. Поскольку я бережно сохранила старую книжку, мне иногда случалось просто удовольствие ради перечитывать нашу с Франком сцену. Так вот, всякий раз мне хотелось саму себя ущипнуть, дабы убедиться, что это не сон. И как только мы все это выучили, и как только мне это удалось. Я ведь даже с таблицей умножения до сих пор не справилась и всегда терялась, если нам задавали выучить больше 5 строк. Я не знаю. Думаю, я сделала все это ради того, чтобы быть достойной Франка Мюллера, чтобы он не разочаровался во мне. В качестве благодарности, ведь он так по-доброму говорил со мной в первый день. Глупо, да? И потом, не знаю, как бы все это объяснить умными словами, но мне казалось тогда, что суть не в том, чтобы взять реванш у мира и всех этих людей, которые в действительности уже давно мне были безразличны, а в чем-то значительно более важном. Ведь мне не надо было ничего доказывать. Никому. Мне только хотелось сделать приятное Франку и вырваться из своего ада. В ту пору я была слишком мала, чтобы все это осознать. А сейчас мне явно не хватает словарного запаса, чтобы выразить свою мысль. Но когда я, скрючившись, 3 погибели, зубрила в своем склепе слова этой девицы, которая все докапывалась и докапывалась до истины, пытаясь найти ответ на безумные вопросы, терзавшие ее мозг, меня не покидало ощущение, что все это я делаю не просто так. Да, я влезаю в шкуру этой героини, жадно ищущей себя, чтобы по ходу позаимствовать у нее упертости и последовать ее примеру. Должно быть, я думала про себя, хотя и не знала этого наверняка, что если я справлюсь со всеми своими репликами и тем самым позволю Франку Мюллеру исполнить его роль в наилучших условиях, то тогда я буду уже не одной из сморчков. Я стану просто сама собой, целиком и полностью, родом отсюда, из этого заброшенного склепа, из этой крохотной моей часовни. Так вот, я сидела там посреди осколков гипса, внимая бреднем этой вздорной буржуйки, которая никогда в своей жизни ни в чем не нуждалась и хотела получить все сразу, весь прикуп, даже не начиная игры, которую предпочла бы и вовсе не играть, предпочла бы вовсе ничего не прожить, лишь бы не жить, как все. И все, что мне оставалось делать, это как можно ближе к ней подобраться, чтобы понять ее потребность в большем, нежели она сама. Потому что даже если я не разделяла ее навязчивых идей, я восхищалась ею. Я знала, что она ошибается. Знала, что сестры-монашки хорошенько промыли ей мозг, и что ее саму это тоже устраивало, потому что ей было страшно сделать шаг в пустоту. Знала, что она никогда не справится со своей гордыней и всю жизнь будет страдать из-за своей одержимости этой идиотской чистотой. Знала, что если бы она когда-нибудь хоть на пару минут заглянула в сморчки, то сразу бы успокоилась и совсем иначе взглянула бы на свою жизнь, вела бы себя поскромнее, ну а пока именно это делало ее наилучшей пособницей моего побега. Она настолько уперта и несгибаема, что никогда не отступится. Так что если я со своей стороны не подведу, то у нас все получится. Yes! С таким-то ослиным упрямством, как у нас двоих, мы сделаем это. Конечно, тогда я всего этого не осознавала, но звездочка моя, мне было 15. Мне было 15, и я готова была уцепиться за что угодно, лишь бы только выбраться оттуда. Да, я могла бы говорить об этом всю ночь, но поскольку времени у меня нет, перемотаю по-быстрому и остановлюсь только на 2 самых важных моментах в этой истории. Во-первых, наш разговор после читки первого дня. А во-вторых, то, чем закончилось наше выступление. Эй, звездочка моя, ты еще здесь? Ты ведь не бросишь меня, нет? Когда тебе надоест слушать мою болтовню, пришли мне носилки с парой красивых парней в комплекте. чтобы воскресить моего Франки, и я тут же оставлю тебя в покое, обещаю. Эй, не напрягайся. Парней ты можешь стащить у Аберкромби. Они там всегда во всеоружии. Она умерла. Прощай, пердикан. Франк замолчал и... Та-да-да-да! Типа объявил рекламную паузу, мол, продолжение следует. С каким нетерпением я ждала продолжения. Ломала голову, как именно эти двое снова выйдут сухими из воды. Ведь смерть простолюдинки в таком великосветском антураже явно сущая безделица. А хорошая история, особенно о любви, всегда заканчивается свадьбой с песнями, плясками и прочими прибабахами. Но нет, это конец. Он был взволнован, я рассердилась. Он говорил, что это круто, я говорила отстой. Он видел в этом прекрасный урок, я полный бред. Он отстаивал Камилу, твердил о ее честности, чистоте, о ее стремлении к абсолюту, тогда как с моей точки зрения она была зажатой и унылой мазохисткой, легко поддающейся влиянию. Он презирал пердикана, а я его понимала. Он был убежден, что Камила немедленно вернулась в монастырь. Печальная и разочарованная, она и так была о мужчинах не лучшего мнения, а тут лишь нашла подтверждение своей правоте. Я же была уверена, что в конечном счете она отдалась пердикану прямо в кустах, предварительно обменявшись парой-тройкой примирительных писем. Короче, сцепились мы с ним не на шутку. И сдаваться никто из нас не хотел. Такой вот у нас с ним вышел словесный поединок. «Прости? Ты что-то сказала, звездочка моя?» Ты совсем запуталась? Ты позабыла пьесу? Сейчас, подожди, не двигайся. Я расскажу тебе в двух словах, в чем там дело. Сначала свою версию, потом версию Франка. Версию Мюссе ищи где-то посередине. А, моя версия. Камила выходит из монастыря, где все свое отрочество выслушивала стенания монашек, которые кисли там от досады, горечи и отчаяния. Все они либо обманутые жены, либо уродины, либо и то, и другое сразу, или же у их семей не хватало средств им на приданное. Ладно, окей. Среди них наверняка попадались и более просветленные, и более мотивированные, но такие не забивают головы юных дев всякой дрянью. Такие молятся. Камила по-прежнему по уши влюблена в своего кузена пердикана. Столько лет просидев взаперти в этой консервной банке, она только о нем и грезит. Да, она вздыхает, сохнет по нему, страдает и все такое прочее. Но поскольку она отъявленная гордячка и догадывается, что за это время в Париже он уже кучу девок сменил, и у нее от этой мысли аж зубы сводит, то она преследует его всеми возможными способами, пытаясь добиться, чтобы он типа встал на колени и, цепляясь за ее монашеское одеяние, изрек что-то вроде «О да, это правда, я трахался с другими, но только гигиены ради, ты же знаешь». Мне всегда было на них глубоко наплевать, да и они все были шлюхи. Ты же знаешь, любовь моя, что я никогда не любил никого, кроме тебя. Да я больше никогда в жизни ни на одну другую женщину даже не взгляну. Клянусь тебе на твоем же кресте с распятием. Ну ладно, прости меня, чё ж там. Прости, что проваливался в коварные потайные дыры. Но было так темно, что я не видел ничего дальше кончика собственного члена. А так как ее план не срабатывает, увы, но нет, хотя он тоже ее любит, увы, но да. Правда, не бряцая цепями, запирающимися на ключ, увы, нет. В противном случае это уже не любовь, а страховой полис, увы, да. И все это в сцене, которая нам досталась. То она решает вернуться обратно в свой бункер и пишет письмо подружке по дартуару, в котором вместо того, чтобы сказать «Увы, он и я, мы не сошлись взглядами на жизнь, так что готовь мою плошку и волосяной матрац, я скоро припрусь назад». Она сочиняет стрекороба, типа «О, сестра моя, о-ля-ля, я ему отказала, ох, бедных, ох, как же он настрадался, ох, помолитесь за него, потому что не знаю, оправится ли он и все такое». Ладно, в конце концов, почему бы и нет? Ей же надо было подготовить себе достойный прием по возвращении. С радостным щебетанием и кудахтанием, вот только ей не повезло. Пердикан перехватил письмо, прочел его. Да, согласна, это низко. Обнаружил, что она заливает без всякого удержу, и решил ее наказать, загуляв с бедняжкой Розеттой, что в замке пасла гусей и просто не вовремя проходила мимо. Камила видит их вместе, это задевает ее за живое. Она осознает, что по-настоящему любит его. Понимает, что должна взять себя в руки и прекратить идиотничать. Но опять идиотничает. И предикан, сытый по горло этими ее блужданиями между ним и Иисусом, делает вид, принимает решение. По этому пункту мы с Франком спорим по сей день. И впрямь жениться на Розетте. На этот раз Камила не выдерживает и отбрасывает, наконец, свои четки, а вместе с ними и свое самолюбие. О, супер! Наконец-то они поцелуются после всех этих сцен, которые они закатывали друг другу на протяжении трех актов. Вот только снова не повезло. Розетта, оказавшаяся неподалеку, все слышит и в отчаянии кончает с собой. Остальное вы знаете. Что ж, хлоп-хлоп, ага. Уж лучше бы они шутили с любовью, эти придурки. У них было все: деньги, красота, здоровье, молодость, добрый папа, чувства друг к другу и все. И они все это порушили, да еще и по ходу человека убили. Просто так, забавы ради, из эгоизма, чтобы порадовать себя пустой болтовней, покрасоваться у фонтана, поглаживая себя веером по кончику носа. Отвратительно. Б. Версия Франка. Камила любит предикана. Она любит его чистой любовью. Она любит его сильнее, чем когда-либо любил или будет любить ее он. И она это знает. Потому что пусть даже она и выпендрёжница, в любви ей известны такие области, какие ему с его сорванцом даже и не снились. А все почему? Потому что в монастыре ей открылась истинная любовь, большая и чистая. Та, что никогда не разочарует, ибо не имеет ничего общего со всеми этими нашими сексуальными игрищами на поживу адвокатам и purepeople.com. Да, ее коснулась милость Божья, и она готова пожертвовать своим счастьем на этой земле ради служения своему божественному возлюбленному. А сюда она приехала просто, чтобы попрощаться с дядей и забрать уже не знаю что, деньги, оставшиеся ей от матери, не помню. Но тут она, увы, обнаруживает, что кузен Диди, какой бы он ни был ветреный, глупый и красивый, по-прежнему производит на нее впечатление. Проклятье! Она разволновалась. Да, это правда, она сглупила со своим письмом блаженной недотроги, строящей из себя роковую женщину, но, во-первых, он не должен был его читать. Во-вторых, он мог бы прямо с ней объясниться, вместо того, чтобы доставать ее, используя бедняжку Розетту. Розетта, кстати, тоже живой человек, причем самый, что ни на есть, настоящий, и у нее есть сердце, душа, слезы, ну и утки с индюшками. Какая мелкая месть! И что ж, Камила любит его, а в любви она честна. Будь то любовь к Богу или любовь к подонку, когда она любит, она не считается, она отдает все. А когда она донимала его тут давеча, в нашей сцене, своими мрачными размышлениями о любви, смерти, тлении и верности, то делала это вовсе не с тем, чтобы его подгрузить, а чтобы он ее успокоил. Не вышло. А поскольку она куда более зрелая, чем он, к тому же за него в значительной мере думает его член, как интересно его называли в то время, копье с бубенцами, то он ни хрена не понимает из того, что она выливает на его голову, и принимает ее за бедную, экзальтированную мисс-ледышку, которой матушки-настоятельницы напрочь заморочили голову. Короче, юному баронету явно многого не доставало. Но ведь эта Камила несравненная, и ради любви она готова проглотить любую обиду. Да, из любви к предикану она уже даже согласна быть любимой без всяких гарантий, в свободном режиме. Высший класс, разве нет? Услышать такое, да еще и из ее уст. В этом она вся, честна до безумия. Она выглядит фригидной, но на самом деле все наоборот. Эта девочка как лава, как извержение вулкана. Она безумно любит саму любовь, поэтому-то она так уязвима и вместе с тем так прекрасна. Такие девчонки, как она, появляются раз в столетие, и, как правило, они плохо кончают. Слишком большое напряжение, как говорится. Они как лампочки, слишком мощные для имеющихся в продаже патронов. Как бы они ни выкручивались, стараясь приспособиться, стоит зажечь — пуф! — сразу вышибает пробки. Да, потом, конечно, напряжение стабилизируется. Все с облегчением переводят дух и возвращаются к повседневным делам. Но для таких, как она, это конец перегорает. Их слегка встряхивают, внутри них что-то побряцывает, дзын-дзын, и выкидывают на помойку. Так что же Камила? Была ли она в действительности такой, как казалось, или впрямь переела облаток? Досталось ли ей от рождения слишком большое сердце, чтобы довольствоваться ширпотребным счастьем? Или же кипящая лава застыла бы, наткнувшись на грязные носки старика-пердикана, забытые под стульчиком? Все это было бы возможно узнать, лишь взглянув на выражение ее лица в день 20-летия их свадьбы. Но игра окончена. Этот кретин, этот папенькин сыночек до того доигрался, что бедняжке Розетте надоело ощущать себя главной проблемой в жизни двух богатеньких лоботрясов, которые день напролет пичкают тебя сладкими сказочками и тут же в грязных своих сапожищах и в душу залезут, и по головам пройдут, так что она за кулисой кончает с собой. О, черт, это уже не просто моветон, это портит весь праздник. Эй, отменяйте банкет, тут гробовщик снимает мерки. Прощай, любимый, клятвы, свадьбы, флейты, барабаны, пьеса окончена, публика расходится с неприятным осадком в душе. Итог состязаний, по версии Франка, искание Камилы и поступок Розетты — это одно и то же. В любви либо все, либо ничего. Поскольку с любовью не шутят. И точка. Конец.